даже революционной, какой в это время была власть большевистско-левая царского блока, революционный Гуляйпольский район трудящихся добыл себе денежные средства, нужные на литературу и разъезды пропагандистов и организаторов труда против капитала и власти. Часть этой суммы была передана в распоряжение Совета крестьянских и рабочих депутатов на общественные нужды. Вторая часть по моей инициативе была дана для открытия и поддержки детского приюта в бывшем доме пристава с хорошим садиком для детей-сирот, оставшихся за время войны без отцов и матерей. Третья же, большая часть, осталась в распоряжении Революционного комитета. Половина этой суммы была передана во временное пользование продовольственной секции при Совете, которую по поручению Совета, утвержденного сходом крестьян и рабочих, руководил член группы анархо-коммунистов товарищ Серегин, и которая настолько развила свою работу по снабжению населения нужными предметами потребления, что власти из центра начали ей завидовать и через свои заграничные отряды начали мешать в этом деле всему Гуляйпольскому району. Глава 10. Как налаживался товарообмен деревни с городом и как боролись за него. С самого начала организации крестьянства группа анархо-коммунистов настаивала на том, чтобы организация эта носила характер антивластнический. Поэтому тактика нашей группы должна была быть последовательной. Сперва некоторые члены группы, искренне преданно отдавшиеся делу анархизма, его старым традициям отрицания организации, сейчас уже изживающим себя, ее единство в действиях, ее способности оставаться всегда анархической и в то же время выявлять свое значение в жизни сейчас, далеко не при анархическом и даже не при подлинном социалистическом строе, говорю, сперва эти им товарищи противились такой тактике, часто говорили мне: «Товарищ Нестор, ты, видимо, на каторге заразился тенденциями государственнических подходов к делу, и мы боимся, что ты совсем по этому пути увлечешься, и мы разойдемся». В особенности эту мысль резко и чаще всех высказывал мне товарищ Моисей Калиниченко, старый мой друг, член нашей группы с 1907 года, начитанный рабочий и идейно выдержанный. Однако все то, что мною предлагалось и принималось в группе, и что членами ее проводилось в работе среди крестьянства во весь 17-й год, имело успех, ибо крестьянство ни одной социально-политической группировки за этот период так не верило, так ни к одной не прислушивалось и не шло за ней, как за группой анархистов Гуляйполе. Крестьянство прислушивалось к группе и шло за ней в земельном вопросе, в вопросе о безвластии в своей жизни и в борьбе за свою независимость от чьей бы то ни было опеки. Это явление указывало путь товарищам, определенно диктовало им не отрываться от массы, а раствориться в ней, оставаясь самим собой и верным своему идеалу. Вместе с массой идти вперед, несмотря на все те препятствия, которые политиканами ставятся на этом пути и тормозят движение. Члены нашей группы благодаря всему этому воспитывались на принципах коллективного единства в действиях и, самое главное, в практических плодотворных действиях. Они приучились, естественно, друг в друга верить, взаимно понимать и искренне каждого в своей области ценить. Это столь необходимое явление в жизни и в борьбе каждой группы и организации, а анархической в особенности, помогало нашей группе справиться с теми тяжелыми изгибами жизни украинских тружеников за эти годы, которые так ярко вырисовались, когда развелось так много государственных властей, засевших одни в Петрограде, другие в Курске, третьи в Киеве, и так далее, и назойливо лезших на шею труженикам, чтобы обуздать их, чтобы повелевать и управлять ими. В доверии друг к другу, естественно, рождался энтузиазм, в котором выявлялись воля и инициатива каждого члена группы. Группа направляла их на дело осуществления тех задач, которые она намечала. На этом пути заведующий продовольственной управой проявил максимум инициативы